Тип связи определяется по разности электроотрицательности. Если электроотрицательность, разность, равна нулю, ковалентная неполярная связь, например, в молекуле H2. Если электроотрицательность меньше, чем 1,7, это ковалентная полярная связь, например, в молекуле H-хлор. Электроотрицательность водорода – 2,1, электроотрицательность хлора – 3. Если электроотрицательность больше 1,7, такая связь называется ионной, например, в натрий-хлор. Дело в том, что в этом случае происходит практически полное разделение зарядов.